32. На обратном пути в кампус они совсем не разговаривали. Джейми рукой указывала на дорожные знаки и старательно не смотрела ему в глаза. Майк объехал главное здание и припарковал машину у трейлеров. Потом заглушил двигатель. «Ко мне или к тебе?» «Ко мне», — сказала Джейми. «Не хочу переживать, не шпионит ли за нами Магнус. Не думаю, чтобы он ни с того ни с сего ко мне завалился». «Ты опять разговорился?» — с улыбкой заметила она. Они не прикасались друг к другу, пока не стало ясно, что возле трейлеров больше никого нет. Потом Джейми поцеловала Майка и потянула за ремень, хотя его руки и скользнули к ней за спину под рубашку. Они прервались на возню с ключами, а потом ввалились в ее трейлер. Кот по имени Сбой испустил потрясенный мяв, превратившийся в шипение, когда они, проигнорировав его миски, врезались в стол, потанцевал у их ног и исчез. Сердце Майка отчаянно колотилось. Он чувствовал, как пульсирует кровь в кончиках пальцев и в жилках на лице. Он целовал ее губы, подбородок, щеки, мочки ушей. Джейми рывком расстегнула свою рубашку, потом стянула через голову рубаху Майка, прижалась к нему всем телом и страстно поцеловала. Ее поцелуй был полон и вожделения, и голода, и безрассудства. Потом каждый из них сражался с джинсами другого, и они запутались в занавеске, разделявшей комнату на две части. Задняя сторона его ног коснулась кровати, и Майк навзничь упал на одеяло. Джейми не отпустила его, оседлала сверху. Пружины завизжали от их веса, а Сбой, снова зашипев, прянул прочь с постели. Майк перекатился, оказавшись сверху, и стянул с Джейми последнюю одежду. Ее кожа на ощупь напоминала шелк. Джейми была теплой и влажной и обвела ногами его тело. Он склонил голову к ее груди, она ахнула и ухватила его за волосы. Майку всегда было сложно раствориться в настоящем. Всегда находилось слишком много вещей, которые пробуждали воспоминания и сравнения, стимулируя действия муравьишек. Куда чаще, чем изредка, нужное настроение погибало под натиском образов и звуков внутри его головы. Но в этот раз в сознании царила благословенная тишина. Полтора часа спустя он услышал глухой удар. Через несколько секунд на кровать взлетел Сбой и засунул голову под руку Джейми. Он мяукал, топтался и бодал ее в плечо. «Никаких тормозов у него», — сказал Майк. «Извращенец мелкий», — отозвалась Джейми. «Он иногда за мной в душе подглядывает». Она извернулась под Майком, и он соскользнул с нее, лег рядом и обнял. Сбой сидел на кровати и смотрел на них. «Он хочет, чтобы его покормили?» «Он хочет своего лакомства», — пояснила Джейми. «Когда я возвращаюсь позже, то даю ему лишнюю вкусняшку Гринис или что-то в таком же духе. Он раб привычки». «Сожалею, что нарушил его график». «Это ничего», — сказала она, потянулась, сжала его предплечье. «Мне не хотелось ждать моих лакомств». «Умно». Она усмехнулась и сильнее прижала к себе его руки. «Останешься на ночь?» «А тебе бы хотелось?» «Я бы не стала жаловаться». «Но нам не придется много спать». «Да ну, правда?» «Я просто пытаюсь быть честным». «Ты уже снова готов в бой?» «Только дай мне еще несколько минут дыхание восстановить». «Я не уверена, что все еще в настроении». «Неужели?» Джейми повернулась к нему, ее зубы блеснули в темноте. «Можешь попытаться изменить это, если полагаешь, что у тебя получится». «Думаю, я могу привести несколько веских аргументов». «Тогда вперед». Он принялся целовать ее спину, опускаясь все ниже и ощущая на губах вкус ее пота. Она вздохнула. Майк остановился у ее копчика и потянулся вверх вдоль позвоночника, чтобы провести кончиками пальцев по гладкой, поблескивающей коже плеч. Потом он замер и нахмурился. «Джейми?» «М?» Джейми сжала ногами его левую ляжку, она все еще была влажной. Майк разглядывал ее в тусклом свете трейлера. «С твоей спиной все в порядке». «Рада слышать», — сказала она. «А что, спереди тебя что-то смущает?» «Нет, серьезно. Где твои шрамы?» Она, улыбаясь, повернулась к нему. «Мои что?» Положив руку ей на плечо, он мягко перевернул ее на живот и подтолкнул к тонкой полоске света, просочившийся в трейлер сквозь жалюзи. Провел пальцами сверху вниз по позвоночнику и посмотрел на кожу. Безупречную кожу. Под лопатками и ниже спины тянулись незагорелые участки. «Твои шрамы», — повторил он. «Ты говорила, что на спине у тебя просто ужас». Она опять повернулась и посмотрела на него. «Что?» «Старшие классы, мотоцикл, авария, кошмарное выпускное платье. Твои извинения за то, что ты на меня накричала, когда я задел тебя за плечо». Ее улыбка потускнела. Джейми покачала головой. «О чем ты?» Майк приподнялся на коленях. «Ты серьезно? Не помнишь, что рассказала мне в баре?» Джейми села, прислонившись к стене. «В баре я говорила про Трэмпа, а потом мы почти час флиртовали. Я подумала, что слишком поспешила и шокировала тебя, поэтому ты несколько отдалился». «И у тебя нет никаких шрамов?» «А ты хоть один заметил?» Из всех щелей полезли муравьишки. Они несли образы и звуки, и ассоциации. Джейми в Вашингтоне, такая, какой он впервые ее увидел. Еще 9 женщин, при которых он раздевался. С 7 из них у него были отношения, с 2 он просто дружил, а секс шел бонусом. Наклонившиеся Джейми и велосипедные шортики, выглянувшие из-под одежды. Джейми в баре. Ее рассказ об умершем коте и мотоаварии. Его собственный кот, Джейк, которого пришлось усыпить. Бейсбольный мячик. Джейми стоит по другую сторону 3 колец, собирается пройти сквозь них, зная, что это может грозить ей смертью. Смерть матери. Смерть Боба. Джейми стоит напротив него на стальной дорожке, целая и невредимая. Бейсбольный мяч, которого больше нет. Боб с раковыми опухолями, вызванными месяцами радиационного облучения. Стоящая перед ним Джейми без единой ранки. Разговор в баре о коте. Он воспроизвел в мозгу ее кросс. Она благополучно прошла сквозь кольца, поэтому Майк почти не изучал его. Не зациклился на нем, как на кроссе Боба. Майк просмотрел образы перед ее переходом и после. Джейми в Вашингтоне. Джейми, какой он впервые увидел ее в Сан-Диего. В трейлере. Перед кольцами. В автомобиле на шоссе. «Вот черт!» — пробормотал он. Муравьишки тащили слова, накануне сказанные Реджи. «Факты, которые они знают, которые они не знают и о которых они даже не ведают». «Что? Что не так?» Майк взял Джейми за руки и потянул к центру матраса. Та перекатилась на колени и передвинулась туда, куда он хотел. Майк развернул ее к окну. Ее кожа заблестела в просочившемся сквозь жалюзи свете. Он отбросил волосы с ее лица, покачал головой. Снова сказал: «Черт». Джейми потянулась ощупать свои щеки, нос и лоб. «Да что там?» Майк скатился с кровати и принялся искать свои боксерки. «Не пойми меня неправильно, но ты не та женщина, с которой, как мне казалось, я ложился в постель».